Пятая глава. «Это твой дом?» — спросил я у нее, когда она села рядом со мной, разглядывая меня холодными зелеными глазами. «Это мой дом», — ответила она, — «а гости — мои гости. Они приходят каждый вечер, потому что я не хочу быть одна». «Ты, наверное, очень богата», — сказал я, падая духом от того, что не могу ей в этом соответствовать. Но она засмеялась в ответ, словно речам ребенка, и шаловливо ответила словами сказки. «Я жрица, а не презренная женщина. Чего ты от меня хочешь?» Я не понял смысла ее слов. «А Метуфер?» — спросил я, желая знать все, как немучительно мне было это услышать. Она поглядела на меня внимательно, чуть нахмурив нарисованные брови. «Разве ты не знаешь, что Метуфер умер?» — спросила она. «Метуфер умер, потому что растратил деньги, которые фараон дал его отцу для строения храмов. Метуфер умер, а его отец уже не царский строитель. Разве ты этого не знаешь?» «Если это правда, — сказал я, улыбаясь, — я почти уверен, что его покарал Амон, потому что он нанес оскорбление этому божеству». И я рассказал, как жрец и Метуфер плевали в лицо статуи Амона и мыли ее своею слюною, а себя умощали священными притираниями Бога. Она тоже улыбалась, но глаза ее оставались холодными, и она смотрела куда-то вдаль. Вдруг она сказала: «Почему ты не пришел ко мне тогда, Синухи? Если бы ты искал меня, то нашел бы. Ты поступил дурно, отправившись с моим перстнем не ко мне, а к другим женщинам». «Я был еще мальчик и, пожалуй, боялся тебя», — сказал я. «Но в моих снах, Нефер, ты была моей сестрой, и я еще не познал ни одной женщины, потому что надеялся когда-нибудь встретить тебя». Она недоверчиво улыбнулась. «Я думаю, ты лжешь», — сказала она. «Я ведь в твоих глазах, наверное, старая и некрасивая. Тебе забавно смеяться надо мной и говорить мне неправду». Она смотрела на меня, и глаза ее, как прежде, светились радостью. Она вдруг помолодела, стала такой же, как тогда, и сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди. «Я хочу быть честен с тобой. Это правда, что я никогда не знал женщины. Но, может быть, неправда, что ждал только тебя. Мимо меня проходило много женщин, молодых и старых, красивых и безобразных, умных и глупых. Но я смотрел на них только глазами врачевателя, и ни одна из них не зажгла моего сердца. А почему это так, я не знаю. И еще я добавил, я мог бы сказать, что в этом повинен камень, который я получил от тебя в знак дружбы, и что сама, того не ведая, ты опутала меня чарами. Или, быть может, меня околдовало прикосновение твоих мягких уст. Но это не объяснение. И если ты тысячекратно спросишь меня, почему, ответить тебе я не сумею. Может быть, ты в детстве упал с воза и напоролся на оглоблю, и это сделало тебя печальным и одиноким, — засмеялась она и чуть тронула меня рукой так, как еще ни одна женщина меня не касалась. Мне не пришлось ей отвечать. Она сама поняла, что это неправда, поэтому быстро отдернула руку и шепнула: «Давай выпьем вместе вина, чтоб нам стало весело. Может быть, я и в самом деле повеселюсь с тобой, Синухи». Мы выпили. Хремхеп обвил стан сидящей рядом с ним женщины, называя ее сестрой. А женщина улыбалась, прикрывала ему рот рукой и говорила, что не любит глупостей, о которых он пожалеет на следующее утро. Но Хремхеп встал, держа чашу вина в руках, и крикнул: «Клянусь своим соколом и всеми богами обоих Египтов, я никогда не жалею о сделанном, а с этого дня буду смотреть только вперед, никогда не оглядываясь. И хотя я не могу перечислить всех богов по именам, пусть они все слышат мою клятву». Он снял с шеи золотую цепь и хотел повесить ее на шею женщины, но она отвела его руку и сердито сказала: «Я порядочная женщина, а не уличная девка». Потом она встала разгневанная и пошла к выходу, но в дверях незаметно для других поманила Хремхеба. Он последовал за ней, и я в этот вечер больше не видел ни его, ни ее. Их исчезновение никто не заметил, было уже поздно, и гостям пришла пора расходиться. Но все продолжали пить вино, слонялись, пошатываясь, спотыкаясь о скамеечки и тряся отобранными у музыкантов погремушками. Опьяневшие гости обнимались, называя друг друга братьями и друзьями, а минуту спустя затевали драки и кричали: «Свинья! Кастрат!». Женщины бесстыдно снимали парики и предлагали мужчинам ласкать их голые макушки, ибо с тех пор, как богатые и знатные женщины начали брить головы, никакая другая ласка не распаляла так мужчин. Некоторые из них подходили также к Нефер, но она отстраняла их, а я, невзирая на их знатность и положение, наступал им на ноги, когда они, совсем опьянев, становились нахальными. Я тоже был пьян, но не от вина, а от близости Нефер и прикосновений ее руки. Когда она подала знак служанкам, они стали гасить огни, уносить столы и скамеечки, подбирать растоптанные цветы и венки. Рабы отнесли в носилки гостей, уснувших возле винных кувшинов. Поэтому я спросил ее: «Мне, наверное, тоже пора уходить». Но слова жгли меня, как соль жжет раны, ибо невозможно было утратить ее, и каждое мгновение без нее становилось бессмысленным. «Куда ты собираешься идти?» — спросила она с притворным удивлением. «Пойду коротать ночь возле твоего дома», — ответил я. «Пойду по всем фиванским храмам приносить жертвы богам, чтобы возблагодарить их за то, что встретил тебя. Ибо, увидев тебя, я снова поверил в богов. Пойду срывать цветы с деревьев, чтобы разбросать их на твоем пути, когда выйдешь из дому. Пойду покупать мирру, чтобы смазать петли твоих ворот». Но она сказала, улыбаясь: «У меня есть и цветы, и мирра. Будет лучше, если ты не уйдешь, возбужденный вином. Ты можешь пойти к другой женщине, а этого бы я не хотела». Ее слова привели меня в такой восторг, что я едва не схватил ее в объятия, но она отстранила меня. «Нет, мои служанки увидят, а я не хочу этого. Хотя я и живу одна, я уважаемая женщина. Но раз ты был честен со мной, я тоже буду с тобой честна. Мы повременим с тем, ради чего ты пришел, а я отведу тебя в сад и расскажу тебе сказку». Мы вышли в освещенный луной сад, где благоухали мирты и акации, а лотосы закрылись на ночь в водоеме, края которого были выложены пестрыми камнями. Служанки слили нам на руки воды для омовения, принесли жаркое из гуся и фрукты в меду. А Нефер-Нефер-Нефер сказала: «Ешь и веселись со мной, синухи». Но горло мое высохло от страсти, и я не мог есть. Она глядела на меня, шаловливо улыбаясь, ела с аппетитом, и всякий раз, как она взглядывала на меня, в глазах ее отражалась луна. Поев, сказала: «Я обещала рассказать тебе сказку, и расскажу ее, ведь до утра еще много времени, а мне не хочется спать. Это сказка о Сатне, сыне Кемвиса, и о Табубуе, жрице богини Баст». «Я слышал эту сказку», — сказал я, не в силах подавить свое нетерпение. «Я слышал ее много раз, сестра. Иди ко мне, чтобы я мог заключить тебя в объятия, и ты уснешь, положив голову на мою руку. Иди ко мне, сестра моя, ибо тело мое изболелось от желания, а если ты не придешь, я разобью лицо свое о камни и закричу от страсти». Но она коснулась меня, говоря при этом: «Молчи, молчи, синухи, ты слишком горяч и пугаешь меня. Я расскажу тебе сказку, чтобы ты успокоился. Слушай. Случилось так, что Сатни, сын Кемвиса, искал в храме книгу Тота и увидел Табубуе, жрицу богини Баст. Совсем потеряв голову, он послал своего слугу предложить ей 10 дебинов золота, чтобы она согласилась повеселиться с ним часок. Но Табубуе сказала: «Я жрица, а не женщина для увеселений. Если твой господин на самом деле желает того, о чем говорит, пусть сам приходит в мой дом, где нас никто не увидит, чтобы мне не нужно было вести себя подобно уличной девке». Сатни безмерно обрадовался этим словам и поспешил в дом Табубуе. Она встретила его словами «добро пожаловать» и угостила вином. Насладившись им, Сатни хотел предаться тому, ради чего пришел, но Табубуе остановила его. «Ты обязательно попадешь во владения, которые уже принадлежат тебе, но я жрица, а не какая-нибудь презренная женщина. Если ты в самом деле желаешь того, о чем говоришь, ты должен отдать мне все свое имущество и деньги, дом и землю, все, что у тебя есть». Сатни посмотрел на нее и послал за писцом, знающим законы. Тот составил распоряжение, в котором Сатни передавал Табубуе все, чем владел. Тогда Табубуе встала, оделась в царский лен, сквозь который ее тело просвечивало, как тело богини, и повесила на себя все украшения. Но когда Сатни хотел приступить к желанному, Табубуе отстранила его и сказала: «Ты совсем скоро попадешь во владения, которые уже принадлежат тебе. Но я жрица, а не какая-нибудь достойная презрения женщина. Поэтому ты должен изгнать из своего дома жену, дабы мне не пришлось опасаться, что ты снова обратишь к ней свое сердце». Сатни посмотрел на нее и послал слуг прогнать жену из дома. Тогда Табубуе сказала: «Иди в мои покои и ложись на мое ложе. Ты получишь свою награду». Сатни, счастливый, бросился в ее комнату и опустился на ее ложе, ожидая награды. Но тут вошла служанка и сказала: «Твои дети пришли, они плачут у ворот и зовут свою мать». Сатни сделал вид, что не слышит, желая, наконец, предаться тому, ради чего пришел. Тогда Табубуе сказала: «Я жрица, а не какая-нибудь падшая женщина. Поэтому мне подумалось, что твои дети, может быть, станут тягаться с моими детьми о наследстве. Чтобы этого не случилось, ты должен позволить мне убить твоих детей». Сад не позволил ей это сделать и выбросить тела детей из окна на съедение собакам и кошкам. Наслаждаясь вином с Табубуи, он слышал, как собаки и кошки дерутся между собой из-за их мяса. Тут я прервал Нефер-Нефер-Нефер, сердце у меня сжалось, как в детстве, когда я слышал эту сказку, и я сказал: «Это всего лишь сон». Опустившись на ложе Табубую, Сад не услышал, как она вскрикнула, и проснулся в жару, словно вышел из горячей печи, хотя на нем не было ни нитки. Все оказалось сном, который наслал на него Нефер-Каптах, о нем есть другая сказка. Но Нефер-Нефер-Нефер спокойно возразила. Сад не видел сон и проснулся, но многие другие просыпаются уже в доме смерти. «Я должна тебе сказать, Синухи, что я тоже жрица, а не какая-нибудь презренная женщина. Меня тоже могли бы звать Табубуя». Когда она смотрела на меня, в ее глазах отражалась луна, и я не поверил ей. Поэтому я снова потянулся ее обнять, но она отстранила меня и спросила: «А ты знаешь, почему Баст, богиню любви, изображают в образе кошки?» «Мне безразличны все кошки и боги», — ответил я, ловя ее в объятия, а на глазах у меня дрожали слезы страсти. Но она отстранила мои руки. «Скоро ты можешь коснуться моего тела, сможешь положить руки на мою грудь и лона, если это тебя успокоит. Но сначала тебе следует выслушать меня и узнать, что женщина и ее страсть подобны кошке с мягкими лапками и хищными когтями, которые безжалостно вонзаются в сердце. Женщина поистине похожа на кошку, ибо ей, как и кошке, доставляет наслаждение мучить свою жертву и ранить ее коготками. Ей тоже никогда не надоедает эта игра. Только в конец измучив добычу, кошка пожирает ее и отправляется на поиски новой. Я все это рассказываю тебе потому, что хочу быть честной с тобой. И ни в коем случае не хотела бы сделать тебе ничего плохого. Ни в коем случае я не хотела бы сделать тебе ничего плохого», — повторила она, и рассеянно подняла мою руку, положила ее на свою грудь, а вторую — на лона, так что я задрожал, и слезы потекли по моим щекам. Но она тут же оттолкнула мои руки и сказала: «Меня зовут Табубуи, и раз ты это знаешь, уходи от меня и никогда не возвращайся, чтобы я не причинила тебе зла. А если не уйдешь, то не вини меня ни в одном из своих несчастий». Она подождала, чтобы я ушел, но я остался. Тогда она легко вздохнула, будто ей надоела эта игра. «Пусть будет так. Придется дать тебе то, зачем ты пришел. Но не будь слишком горяч, ибо я так устала, что боюсь уснуть, оказавшись в постели». Она повела меня в покои. Ее ложе было из слоновой кости и черного дерева. Она сняла свои одежды и открыла мне объятия. Мне казалось, что все мое тело и сердце, и все мое существо превратилось в пепел. Но скоро она стала зевать и сказала: «Я и в самом деле устала, и верю, что ты действительно не знал любви. Ты очень неловок и не умеешь доставить мне удовольствие. Но юноша, который впервые приходит к женщине, приносит ей бесценную жертву. Поэтому я не прошу у тебя никакого другого дара. А теперь иди и дай мне поспать, ведь ты уже получил то, зачем пришел». Когда я попытался вновь приласкать ее, она отстранила меня и услала прочь, так что мне пришлось отправиться домой. Но тело мое горело, все во мне бурлило, и я понял, что никогда не смогу ее забыть.